и найми настоящих моряков, а заодно и хороших шоферов. Помолчав, он добавил: «А ты, кажется, говорил, что ураган стоит на приколе и чинится?» «Я слышал это от Фрэнки. Он говорил, что налаживает двигатель, потому-то ребята и оказались не готовы. Иначе говоря, Фрэнки обвел вас вокруг пальца». «Может и так, мистер Тиллери», — согласился Джейк, «но нам удалось выяснить, куда он собрался и когда вернется. Он намерен забрать первый груз сегодня вечером в Вернардо, а вернуться в свой порт завтра вечером, как он это обычно делал. Если его оставят в покое, он выгрузит товар через день-другой. Если к нему заявится полиция, то он спустит его через люк в сортире. Обидно, если ему придется выбросить такую ценность. Еще обиднее будет, если его поймают с этой ценностью. Так кажется и мне, и директорам корпорации. Нам надо будет сделать все, чтобы этого не произошло». Немного помолчав, Тиллери спросил: «Что-нибудь еще вы нашли у этого человека? Ключи, мелочь, спички и все такое. Да, еще хороший складной нож. Острый, как бритва. Вряд ли он носит его, чтобы подрезать ногти». «Ты говоришь, он правительственный агент? Откуда это известно? У него же не найдено ни жетона, ни удостоверения». Фрэнки устроил так, чтобы телефон в его номере в мотеле прослушивался. Ребята слышали, как он говорил с Вашингтоном, точнее, с человеком, на которого он работал. Никаких имен и названий не упоминалось, но Фрэнки решил, что он из ЦРУ. Шпионит или ловит шпионов. «Идиот проклятый!» В голосе Тиллери снова появились сварливые нотки. «Мало того, что он впутал себя и корпорацию в какие-то игры с наркотиками, так его еще угораздило связаться с иностранной шпионкой и помочь ей ухлопать американского агента. У нас что, мало и без того неприятностей с правительством, чтобы на нас спустили еще и этих рыцарей плаща и кинжал? Черт тебя подери, Джейк, почему ты меня не предупредил заранее?» «Я позвонил, как только у меня появилась какая-то определенная информация, мистер Тиллери. Вы сами мне так велели». В голосе Джейка было желание оправдаться любой ценой. «Я и про наркотики вам доложил сразу, как Фрэнки завел себе ураган. Еще я докладывал, что девица, с которой он завел шоры-моры, никакая не голливудская актрисочка, учитывая скобяные изделия, с которыми она расхаживала, и контакты, которые заводила. Но тебе так и не удалось выйти ни на один из ее источников, верно? Черт, но она же профессионал, точнее, была профессионалом, мистер Тиллери. И вы же говорили, что не надо раньше времени спугивать ни ее, ни Фрэнки. Нам удалось однажды застукать ее с каким-то китайцем, большой такой, толстый, с маленькими усиками, похож на Чарли Чена». Примечание: детектив-китаец, персонаж романов американского писателя Битлерса. Это, пожалуй, были самые интересные сведения, которые мне удалось узнать за все время пребывания на западном побережье. Это перетряхнуло все мои предыдущие соображения насчет моей миссии так основательно, что, собираясь заново с мыслями, я упустил кое-что из слов Джейка. «Нет, его нам не удалось вычислить», — закончил он. «Господи, ну разве можно уследить за китайцем в этой части Сан-Франциско? Это все равно, что выслеживать ниггера в Гарлеме». «Чернокожего, Джейк, в наши дни мы не должны выказывать расовых предрассудков. Ну а как насчет нашего гостя? Ты уверен, что он вышел на сцену по причине того убийства?» «Да, сэр». По прибытии в Лос-Анджелес он тотчас отправился в больницу. Похоже, та рыжеволосая принадлежала к его фирме, команде или кто там. Я имею в виду настоящую рыжую, а не ту крашеную, которая стреляла. Его послали выяснить, кто ее убил, и свести счеты. Ребята слышали, как он получал инструкции по телефону. Это переполошило Фрэнки и его даму. Они понятия не имели, что тут вмешается правительство».